Снова гости. Надо же, какие шустрые! Когда на борт моего корабля все-таки проникли эти разумные, сейчас старательно двигавшиеся в сторону мостика корабля и жилых помещений капитана, я мог только криво усмехнуться их наивности. Ту самую схему, по которой они сейчас исследовали, им передали мы, в виде того самого сигнала дроида-вредителя, которого они применили против нас. Только вот сигнал был немного подкорректирован, и та схема, по которой они сейчас шли, неумолимо вела их в тупиковый коридор. По сути, там не было ничего важного, они зашли бы в технические помещения, проходы в которые уже были заварены, и там их уже ждали. Искусственный интеллект, который сейчас руководил основной группой дроидов, заранее получил пакет инструкций по тактике и противостоянию профессиональным бойцам конфедерации Делос. Наверное, даже стоит отметить сразу, что бойцы этого государства обычно действовали немного однобоко. Они заваливали противника шквалом бронебойных и тяжелых ракет, после чего банально пытались уничтожить врага, учитывая возможности их оружия, которое было своеобразной модификацией пулемета и ракетной установки, можно было понять, что обеспечивать шквал огня они могут вполне, особенно с учетом пятерых боевых дроидов, идущих рядом с ними. Я был уверен в том, что эти нюансы могут быть опасны, поэтому я заранее постарался подготовить пару сюрпризов. Основная проблема для этих разумных сейчас заключалась именно в том, что у них практически все имело электронное оборудование. И самым эффективным ударом по нему будет использование электромагнитных гранат. Однако была определенная сложность. Эти разумные не настолько идиоты, чтобы попытаться подпустить к себе кого-то с подобным боеприпасом. А значит, они сразу поймут, что кто-то хочет использовать нечто подобное. А этого допустить было просто нельзя. Поэтому я и решил все-таки использовать двух старых сервисных дроидов третьего поколения, которые у меня имелись в распоряжении. У них имелись манипуляторы, которые могли позволить использовать подобные боеприпасы, хотя я понимал, что эти сервисные дроиды просто погибнут в этом случае. Но выбора у меня просто не было. Мне было необходимо постараться захватить этих разумных в свои руки и по возможности живыми, так как я понимал, что мне нужна информация от этих разумных. И даже более того, мне нужно узнать, какие еще сюрпризы можно ожидать от этих умников, пытающихся напасть на меня со спины. Я был уверен в том, что их будет достаточно много. При всем этом я хотел заранее быть готовым к любым проблемам, а в том, что эти проблемы все же будут, я даже не сомневался, так как понимаю, что в данной ситуации никуда не денешься, поэтому и хотел предусмотреть любое развитие событий, даже подобного толка. Эти два дроида уже заранее заняли свои позиции в нужном месте, куда должны были подойти эти разумные. Технические проходы там тоже были закольцованными. Они должны были выскочить на противника именно только в трех местах, вдоль по коридору, с разных сторон, по той простой причине, что я понимаю главное, одновременно подрывать эти две электромагнитные гранаты нет никакого смысла. По той простой причине, что в таком случае одна граната может быть и сработает, однако второй подобный дроид, который будет готов подорвать поблизости такой заряд, сам попадет под воздействие подобного заряда и не сможет выполнить свою миссию. Мне же этого не хотелось, поэтому придется действовать. Почему в трех местах они должны были выскочить? Тут тоже все было достаточно предсказуемо. Дело в том, что я же не знал того самого сектора коридора, в котором эти разумные могут обратить внимание на некоторые странности, происходящие с ними. Вообще-то, по сути, эти разумные могут банально даже не обратить внимание на то, что все боковые ответвления в соседние помещения банально заварены. Ведь они идут по нужному им маршруту, и зачем обращать внимание на некоторые нюансы, которые, например, мне бы сразу бросились в глаза? Например, тот самый первый нюанс, который бы заставил меня занервничать, так это именно поведение системы защиты. Она была отключена, просто отключена. Однако в данном случае есть один нюанс, про который не стоит забывать. И об этом, может быть, не знают остальные разумные, но знает инженер. Дело в том, что в такой ситуации, когда система отключена, все турели этой системы банально открываются для технического доступа. Вы понимаете, что это означает? Это означает именно то, что в данном случае все турели перешли бы именно в такой режим. Они бы просто открыли люки, в которых находятся, и выдвинулись бы на всеобщее обозрение. Это обычная предосторожность. Если система защиты неисправна, то она таким образом дает понять своему хозяину, что нужно как можно быстрее принимать меры. Однако эти разумные даже не обратили внимания на тот факт, что практически ни одна турель по мере их продвижения не была выдвинута. То есть я бы уже заподозрил, что с этим местом происходит что-то не то, так как подобное просто недопустимо в принципе. Однако они шли вперед, никак не обращая внимания на такие опасные мелочи. И только спустя некоторое время, когда они находились уже в центре коридора, идущий вторым разумный, тот самый с тактическим искусственным интеллектом на руке, начал паниковать. Судя по тому, как этот разумный принялся метаться по коридору, пытаясь подключиться то к одному, то к другому разъему, до него наконец-то дошла сложность ситуации. Потом он даже попытался открыть двери, ведущие в одно из технических помещений, которые уже заранее были заварены. И тут я дал отмашку своим боевым дроидам, которые двинулись вперед. Благо, что им управлял искусственный интеллект. Этот искусственный интеллект, уже изучивший достаточно эффективное противостояние стандартному поведению бойцов конфедерации, тут же принялся постепенно выдавливать этих разумных, сжимая тиски в виде окруживших их боевых дроидов республики. Эти дроиды двигались в своеобразном шахматном порядке, и в случае потенциальной угрозы, тот самый дроид, у которого силовое поле было просажено, тут же отходил назад, под прикрытие силовых полей своих товарищей, что позволяло этим металлическим бойцам отвлекать противника на себя. Учитывая тот факт, что две группы дроидов передвигались с двух сторон, этим разумным пришлось сосредоточить свое внимание сразу на двух сторонах коридора, что дало возможность действовать эффективно и при этом не терять своих металлических бойцов. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что ко мне прибыла достаточно многочисленная партия таких дроидов. Прибыла, никто не спорит. Но пока что я их не мог задействовать, поэтому приходилось обходиться тем, что есть под рукой. При всем этом сразу стоило понять, что долго так продлиться не может. Именно тогда, когда я увидел, что вторгшиеся на борт моего корабля разумные уже не обращают внимания на происходящее поблизости, в ход пошли те самые дроиды-камикадзе, один за другим выскочившие буквально под ноги этим разумным. Две подряд вспышки электромагнитных гранат сначала обездвижили, а потом вообще отключили все возможное оборудование у этих разумных. И только тогда в коридор вошел тот самый молодой оширец, который смог уже без какого-либо опасения воздействовать на этих разумных парализатором. Это оборудование я захватил как раз у его десантников, когда этот молодой парень вместе с другими такими же разумными пытался захватить мой корабль, так что теперь оно и пригодилось. Несколько выстрелов из такого устройства вырубит кого угодно, даже представителей высших, насколько бы они ни считали себя защищенными, но никакие импланты не справляются с серией подобного воздействия, так что в скором времени у меня появились весьма интересные пленники». И только потом, спустя еще час, ко мне по системе связи довольно нежно постучались представители службы безопасности Федерации. Именно от них я и узнал о том, что произошло на планете, когда их агенты пытались задержать того самого торговца. Надо сказать, что поступили они достаточно глупо. Его надо было брать где-нибудь в космопорте, когда этот разумный пытался бы покинуть планету. И в данном случае у них был бы шанс взять его живым. Однако они решили сыграть в эту игру по-своему и пытались задержать этого разумного прямо на месте его дислокации, что в сложившемся положении привело к печальным последствиям. Нет, из их агентов практически никто не погиб, ранения различной тяжести получили, но выжили. Хотя надо сразу сказать о том, что парочка из их бойцов все же была в достаточно тяжелом положении. Но сейчас не это их всех беспокоило. Они хотели узнать о том, что происходит на борту моего корабля. Ведь их наблюдающий корабль тоже заметил приближение к моему судну челнока с подозрительным грузом. А в чем он был подозрительным? Два десантника и группа боевых дроидов? Ну да, если учитывать тот факт, что у меня на борту членов экипажа мизер, а также и защиты как таковой просто нет, то такая группа вполне могла бы справиться со мной и моими людьми. Вот только они не учитывали тот факт, что я сразу начал подготовку к подобному противостоянию. Еще до того самого момента, как эти разумные решились высадиться на борт моего судна. Так что я им продемонстрировал то, как эти разумные высадились в ангаре моего корабля и двинулись вперед по коридору. А потом... Потом была вспышка взрыва. Знаете, в чем был интересный казус ситуации? Именно в том, что во время вспышки электромагнитной гранатой она давала такой же засвет на камерах, какой дает та же самая плазменная граната. К тому же она выключает вокруг все оборудование. То есть на видеозаписи протокола искусственного интеллекта моего корабля, который я все же решил назвать «Фурия», видно только то, что произошел какой-то взрыв, но не более того. После чего я продемонстрировал им практически полностью разгромленный коридор. Для чего мне было это нужно? Ведь я мог бы просто сдать этих высших вместе с их дроидами службы безопасности Федерации. Да тут все просто. Я хотел кое-что понять и все же постараться изучить этих разумных. Тем более, что в Содружестве ходили слухи о том, что представители Конфедерации Делус используют собственные нейросети, которые были разработаны на основе древних симбионтов, которые они сумели запустить и разобраться в их действии. К тому же даже в базе нейросети указывалось то, что оборудование этих разумных является процентов на 10-15 более эффективным, чем любое подобное оборудование Содружества. И я имею в виду именно нейроустройство. Уже только поэтому стоило понять, что этот вопрос явно стоит отдельного обсуждения. Я хотел их изучить и понять то, с чем именно могу столкнуться. К тому же само поведение второго бойца, который мог быть тактиком в этой группе, открыто говорило о том, что у него разум не зашоренный, так как он быстро сообразил о величине угрозы, когда заметил тот факт, что коридор больше напоминает ловушку. Поэтому я хотел бы понять, что они могут из себя представлять и какую пользу могут для меня принести. И это не считая их дроидов, которых мои ремонтники тут же разобрали, чтобы лишний раз не провоцировать. До тех пор, пока я ими не управляю, эти дроиды должны быть в таком состоянии. По сути, у этих разумных могло все получиться. Вот только они не учли именно того, что их уже ждут. Конечно, сотрудники службы безопасности были недовольны тем фактом, что я банально взял и подорвал этих разумных, пытавшихся прорваться на борт моего корабля. Но предъявлять мне какие-либо претензии в данном случае они тоже не могли, так как в сложившейся ситуации я сам был хозяином на борту своего корабля. И если уж сотрудники службы безопасности допустили возможность такого вторжения у них под носом, то теперь не им возмущаться и что-то от меня требовать. Это был факт, с которым не поспоришь. Причем стоит отметить сразу еще и то, что эти разумные по какой-то глупости даже потребовали досмотра моего судна. В ответ я просто возмутился, заявив о том, что не им пытаться диктовать мне условия. У них под носом какие-то разумные так легко и просто пытаются захватить корабль, который якобы находится под их защитой. А что делают эти разумные? Они устраивают беготню по мегаполису и при этом не принимают никаких мер для защиты того, кого они якобы должны защищать. Это был плохой показатель для данных разумных, хотя бы по той простой причине, что так делать им явно не стоило бы. Однако уже ничего переиграть у них просто не получится. Им надо было вовремя вмешиваться и действовать более равнопланово. Они только выжидали, ведь им явно были нужны какие-то доказательства того, что кто-то хочет напасть на мой корабль. Ну, давайте рассуждать логически. Точно так же, как будет рассуждать тот самый искусственный интеллект в суде. У них было прямое доказательство того, что кто-то намеревался мне навредить. Взять хотя бы как пример сам факт того, что на мой борт с грузом были доставлены дроиды-диверсанты, которых я обнаружил в том самом помещении. Обезвредить их было не так уж и сложно. Достаточно было всего лишь забросить внутрь пару электромобильных гранат. Для отключенного оборудования они никакой угрозы не несли. Вот тому оборудованию, которое действовало, изрядно досталось. Уже только поэтому можно было понять, что по сути в мои руки попало достаточно специфическое оборудование. И представителям службы безопасности потом мои юристы все же продемонстрировали одного такого дроида. Но и этого было достаточно, ведь можно было понять, что подобные устройства, тем более пятого поколения, были достаточно опасны, тем более в частных руках. А эти разумные целенаправленно пытались захватить мой корабль. Это был факт, с которым не поспоришь. Если кто-то захочет, может попытаться доказать мне обратное. Но злой умысел был налицо, тем более имелся и намеренно модифицированный контейнер, отчего тоже никуда не денешься. Причем сразу стоит заметить еще и тот факт, что даже сотрудники службы безопасности Федерации, которые делали досмотр этого груза, не обратили внимания на странности в контейнерах. Честно говоря, если бы я проводил такую модернизацию, то постарался бы сделать так, чтобы придраться было просто не к чему. Например, можно было специальные утяжелители применить, чтобы общий вес контейнера не изменился. Подумать над тем, как сделать так, чтобы показания сенсоров при обследовании этого оборудования не разнились даже на микроскопические значения. Можно так поработать. Например, просто использовать не сталь, где она используется, а какой-нибудь чугун. Ну, это я так, образно говорю. Каждый металл сенсорными комплексами распознается по-своему. И можно было бы попробовать подобрать нужную комплектацию, чтобы никакая проверка не показала разницу. Добавьте сюда еще и тот факт, что в сложившемся положении этому самому торговцу надо было использовать хотя бы пару-тройку таких усиленных контейнеров, чтобы он в глаза не бросался. А желательно было бы, чтобы все контейнеры вообще все были такими. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что сразу же возникнут какие-нибудь подозрения в отношении того, что такое в принципе невозможно. Слишком специфические упаковки для товара получаются. Ну и что? Я бы мог тогда заявить, что в данном случае просто переживаю о целостности груза и его доставке до покупателя, который должен получить все без каких-либо повреждений. Ну и тем более постарался бы впихнуть в такие контейнеры отнюдь не какой-нибудь безобидный груз, а что-то более серьезное, что действительно выглядело бы естественным. Учитывая тот факт, что я не собирался общаться с представителями службы безопасности Федерации, все переговоры шли через юристов, и тут началось. Дело в том, что представители службы безопасности очень старательно пытались настаивать на том, чтобы я передал им такое очень важное оборудование. Я имею в виду именно дроида-диверсанта, того самого, который был продемонстрирован этим разумным как доказательство прямой попытки захвата моего имущества. Ну, других обвинений в данном случае выдвинуть у них просто не получится, по той простой причине, что допрашивать им было некого. Торговец банально погиб, по крайней мере, мне так это объяснили, а эти двое разумных пока что находились в бессознательном состоянии. Я специально подослал к их обездвиженным телам меддроида, который был распознан как специфическое оборудование искусственными интеллектами скафов этих разумных, что в результате дало возможность извлечь из такого защитного скафандра его носителей. Как факт, они сейчас оказались в медицинских капсулах. Немного позже я займусь изучением того, что они из себя представляют. Но не сейчас. Сейчас у меня были немного другие дела и занятия. Так что мне некогда с ними возиться. Пусть пока поспят в этих медицинских саркофагах. Из медицинских капсул выбраться они не смогут без чужой помощи. А помощь им получить просто не от кого. Конечно, у кого-нибудь может возникнуть вопрос о том, каким же это образом я постарался изобразить следы плазменных ударов в том самом месте, где произошло сражение. Вы что, издеваетесь надо мной? Вообще-то там шла активная перестрелка, и почти половину коридора вдребезги разнесли. Просто пара дроидов-ремонтников прошлась еще и с плазменными резаками, старательно подровняв обугленные обрывки и обрезки, что стало доказательством использования плазменной гранаты. Для этого много ума не надо, достаточно было и простой сообразительности. Тем более, что, как я уже не раз говорил, для жителей Содружества было непривычно подобное использование ресурсов. Для них разумный, который вот так вот легко и просто позволяет себе тратить средства буквально по пустякам, что-то непонятное и необъяснимое. Тем более, что даже тот капитальный ремонт коридора, который придется позже делать, тоже стоит определенных денег, а для них это недопустимо. Все направлено на прагматичность и собственную выгоду, тут уж никуда не денешься. А какая может быть выгода в том, что я банально взял и старательно изуродовал собственный коридор? В том-то и весь секрет, выгода есть, только эти разумные ее не видят, я об этом побеспокоился. К тому же заранее стоит учитывать тот факт, что мне в руки попали целыми аж 5 боевых дроидов Конфедерации, которые были достаточно опасными. Да, им требовались определенные боеприпасы, но по крайней мере сейчас у меня есть возможность их как следует изучить, а потом можно будет продать их. Тем более, что все это мои законные трофеи, и служба безопасности Федерации как бы не лезла сейчас на стену, ничего сделать в принципе не может, именно из-за того, что это мои трофеи. Если бы они вмешались в происходящее, попытавшись хоть как-то помешать этому вторжению на борт моего корабля, то в данном случае у них была бы возможность предъявить какие-то претензии на подобные виды оборудования, не говоря уже о том, чтобы попытаться обследовать место битвы. Тем более, что я не был уверен на все 100% в том, что здесь все достаточно реалистично устроил. Картинки были действительно неплохими, но всегда есть различные нюансы. Однако после подобного отношения со стороны сотрудников службы безопасности, представители которых просто сидели и выжидали, я понимал, что мне заранее не стоит ожидать от них чего-то полезного в отношении меня самого. Хватит и того факта, что они пытались таким образом просто вынудить меня начать вопить о помощи. Этого они так и не добились. Добились они только того, что я теперь мог полностью на законном основании обвинять этих разумных в полном бессилии, так как они действительно не смогли захватить того, кто устроил это нападение, не смогли защитить меня и мое имущество. Несмотря на то, что у них уже были доказательства попытки вторжения на борт моего корабля посторонних разумных, и теперь их ожидал весьма интересный сюрприз, я не знаю, на что они рассчитывали, но после случившегося мои юристы пообещали постараться выбить уже из Сената дополнительные бонусы для меня. Ну еще бы, вообще-то никто не знает, для чего этим разумным было нужно захватить достаточно крупный и мощный космический корабль именно в данной звездной системе Федерации. Более того, тут же возникает закономерный вопрос, а не связано ли это все с каким-нибудь более серьезным террористическим актом? Может быть, эти разумные хотели попытаться атаковать какую-нибудь военную базу прямо изнутри системы? Я понимаю, что возле военной базы Федерации вся территория под контролем, и вряд ли бы этот корабль сумел бы достаточно быстро к ней приблизиться, чтобы нанести хоть какой-то вред. Однако есть возможность того, что такой корабль мог банально протаранить какую-нибудь торговую станцию. В данном случае жертв были бы десятки тысяч, если не больше. смотря как это сделать. Например, можно было бы попытаться пойти на таран ближайшей торговой станции. И когда этот корабль из-за своей формы корпуса, общей силы разгона, брони и силового поля сумел бы углубиться достаточно внутрь какой-нибудь центральной конструкции этой станции, похожей на громадный цветок, можно было бы подорвать реакторы, и тогда от этой станции ничего бы не осталось, а там могут быть сотни тысяч разумных. Судя по тому, как себя вели представители службы безопасности Федерации, они не особо сильно напрягались в данном случае. То есть можно сразу понять тот факт, что в сложившемся положении заранее следует понимать, чего именно они пытались таким образом достичь. Они просто хотели заставить меня умолять их о помощи. Потом свои обязанности, которые они должны были выполнить вообще-то согласно законов этого государства. Данные индивидуумы выставили бы как своеобразное одолжение мне лично. И что вследствие этого произошло бы? Это мне пришлось бы пытаться идти им на какие-то уступки. Возможно, так и было бы, если бы все пошло по их плану. Если бы я рассчитывал на их реакцию и вмешательство. Но не в этом случае. В этом случае они попали в серьезный переплет. Тем более, что даже сам их генерал сейчас довольно панически пытался дозвониться до меня. Но я не желал с ним общаться без юристов. А он, видимо, не хотел общаться через юристов. Его право. Но общаться мы будем только так, как я того хочу. Тем более, что в данном случае ошибки были сделаны именно с его стороны, но никак не с моей. Поэтому выбора у него просто нет. В этот раз ему придется пойти на определенные уступки. Причем он никогда не сможет выставить эти своеобразные уступки как бонус со своей стороны. Или как одолжение. Не суть важно. Важно то, что это будет его обязанностью. И он не сможет впоследствии сыграть на том, что в чем-то мне помогал. Сам факт того, что они вообще ни в чем не помогают тем, кто находится на территории Федерации, уже полностью зарегистрирован и оформлен официально, и даже подтвержден в суде. А что вы хотите? Искусственный судебный интеллект едва получил всю информацию в развернутом виде, тут же выдал пространный ответ о том, что подобное поведение со стороны официальных служб государства просто неприемлемо, и все, что бы там кто ни говорил, эти разумные, по-моему, оказались в полном дерьме, и им ничего другого не остается, как всего лишь действовать именно таким образом, как этого хочу я, но никак не они. Конечно, я мог бы попытаться как-то договориться с этими разумными, вот так же, как они пытались. Но давайте начнем с того, что они были обязаны предотвратить пиратские действия любого толка. А тут как я это все могу понимать? По сути, у них было все необходимое, чтобы предпринять меры для перехвата преступников. Но они сначала якобы не заметили того, что один из контейнеров в грузе слишком подозрительный, но он слишком выбивался из всего происходящего. Потом они якобы были заняты на территории мегаполиса и не успели отреагировать на попытку вторжения на борт моего корабля. Мне одному кажется, что это даже звучит глупо. Все только из-за того, что эти разумные банально выжидали. И для того, чтобы такая отговорка действовала, необходимо, чтобы их на территории данной звездной системы было очень мало. Однако я бы не сказал, что их мало. Что же делали те самые боевые корабли, которые находились на дежурстве? Я уже молчу про этот корабль-наблюдатель, который болтается на ближайшей орбите уже не одну неделю. Почему они не вмешались? А я знаю, почему этого не произошло. У них приказа не было. А кто приказ должен был отдать, позвольте спросить. Неужели тот самый генерал Брангар? А он где был? Неужели он просто не знал ничего о том, что происходит у него прямо под носом? Знал, я уверен в этом. А если он и не знал, то в данном случае можно заявить о том, что его собственные подчиненные банально не выполняют свои обязанности, не доносят до своего руководства всю величину возникшей кризисной ситуации. На территории одной из достаточно серьезных звездных систем Федерации устраивается полноценный пиратский захват частного корабля, а служба безопасности Федерации ничего не делает. Как это все можно понять? И теперь он пытается как-то отыграть ситуацию назад, пытаясь рассказать, что им просто было недостаточно доказательств вторжения, и про то, что им нужно было прищемить хвост преступникам. «Да вы хотя бы деньги подсчитайте, которые были потрачены на эту попытку захвата!» Возмущенно выкрикнул я, когда услышал очередной бред из уст этого генерала в присутствии моих юристов. «Сколько денег может потратить обычный разумный для подобной акции? За этими разумными явно был кто-то серьезный. Тут речь идет о десятках, если не о сотнях миллионов кредитов. Ну, десятки точно. Одна только скидка за покупку этого товара чего стоит. А может быть, вы вместе с ними действовали? Просто рассчитывали на то, что у этих разумных все получится. И тогда никаких претензий с моей стороны к вам уже не будет. По той простой причине, что меня банально убьют. Может быть, это так и есть? Не хотите мне это объяснить, генерал? Вообще-то, такой подход к таким делам просто убивает авторитет Службы безопасности Федерации». «Будьте добры подумать над этим на досуге, если у вас будет такая возможность». Больше я ему ничего говорить не стал, так как тут же в дело включились юристы, которые деловито принялись терзать этого разумного, апеллируя к законности и к бездействию его организации. Естественно, что такое происшествие никому не понравится, тем более, что сразу в курс дела были поставлены представители той самой комиссии Сената. Вообще-то у меня была прямая договоренность с ними, и представители службы безопасности должны были обеспечить мое спокойное существование. Однако тут сейчас все шло к тому, что они намеренно пытались избавиться от меня. Кто-то может сказать другое? Давайте, я послушаю. Но боюсь, что некому будет доказывать мне невиновность этого пожилого разумного. Достаточно и того, что он банально упустил свой шанс наладить со мной отношения, и это был для него огромный минус. «Ну и как вы мне все это объясните?» Не скрывая своей ярости, старый генерал Слаг орал на стоявших перед ним с виноватыми лицами молодых разумных, на форме которых можно было заметить самые различные значки офицерского состава службы безопасности, начиная с лейтенанта и заканчивая полковниками. «Вы что, совсем идиоты, что ли? Куда вы все смотрели? Ведь вам четко дали понять, что происходит пиратское нападение. А вы что сделали? Кто из вас хоть что-то сделал?» Однако ответов на его вопросы у присутствующих просто не было, так как все стоявшие сейчас перед ним разумные ничего не могли ответить на подобные обвинения. Все только по той причине, что в данном случае они и сами уже прекрасно понимали, что от ответственности никуда не денешься. Обвинения были слишком явными и жесткими, чтобы попытаться как-то от них уклониться, тем более, что все то, что сейчас происходило, было типичным признаком ошибочности их действий. Особенно если учитывать тот факт, что этот молодой разумный, который в данном случае выступал пострадавшей стороной, намеренно продемонстрировал им возможность проверки грузов, которые должны были быть доставлены на борт его корабля. Именно того самого груза, в котором оказались дроиды-диверсанты, одного из которых этому разумному даже удалось захватить не сильно поврежденным. И теперь служба безопасности Федерации пыталась вытребовать у него это оборудование, но была одна большая сложность – они вообще могли бы просто изъять такое оборудование, если бы обнаружили его самостоятельно, если бы сделали хоть что-то, чтобы не допустить проникновения на борт его корабля врагов, которые явно пытались чего-то добиться. Однако сложность ситуации была именно в том, что теперь главная проблема пожилого офицера заключалась не в том, что именно его сотрудники сделали, а в том, чего они вообще не сделали. Именно их бездействие сейчас и вынуждало генерала Брана Гара буквально беситься, так как он ясно понимал одну главную сложность, от которой никуда теперь не денешься. Их бездействие породило волну противодействия. Этот молодой разумный Арк-Дий теперь на вполне законном уровне мог спокойно отказываться от любых вариантов содействия сотрудникам Службы безопасности Федерации. Более того, Сенат Федерации в ближайшее время будет рассматривать вопрос о создании специальной комиссии, которая будет разбираться с подобным бездействием со стороны сотрудников Службы безопасности. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что в данном вопросе нет никакой опасности для самих этих разумных. Да, такое можно утверждать. Некоторое время. Именно по той причине, что у каждого сотрудника службы безопасности были свои скелеты в шкафу, и их было достаточно много. Сам генерал Брангар не хотел бы, чтобы кто-то начал рыться в его грязном белье, так как в данном случае явно возникнут серьезные проблемы. Ведь он, еще не успев заступить на пост генерала, сам получал своеобразные подарки от представителей различных частных корпораций. Все только за то, чтобы его сотрудники время от времени не мешали этим разумным. Этого было достаточно. Уже только поэтому старый Слакс понимал, что любая проверка, которая вскроет происходящее, не принесет ничего хорошего для него самого, а также и для всех этих разумных, которые являются его подчиненными. Зря они сейчас стоят и с такими холодными лицами делают вид, что все происходящее их никак не касается. Проблема в том, что эта возникшая ситуация касается всех, и не только одних, только вышестоящих офицеров. Эта комиссия старательно будет трясти всех сотрудников службы безопасности. Ведь, по сути, именно эта организация и была основным врагом сенаторов, которые считали себя в этом государстве хозяевами. Теперь Сенат получит в свои руки возможности старательно им вредить, причем делать это будут они на законных основаниях. Более того, есть определенные проблемы, от которых никуда не денешься. Судя по всему, эти разумные постараются также натравить на тех, кто провинился, остальных представителей Службы безопасности Федерации. Ведь эту комиссию собираются создать на постоянной основе. Эта комиссия будет теперь на законном уровне контролировать всю деятельность Службы безопасности Федерации. Если раньше какие-нибудь недоброжелатели данных разумных могли банально постараться просто заплатить, чтобы выкупить свой интерес у службы безопасности, то теперь им будет достаточно банально передать в эту комиссию пару компрометирующих протоколов с переговорами, что сразу станет полноценным приговором для того, кто в данном случае является служащим службы безопасности. И это достаточно плохо. Настолько плохо, что сам генерал уже второй день подряд не находил себе места от приступов бешенства. Действительно, это была не какая-то там ярость или, например, контролируемое раздражение. Это была ненависть, которая буквально бурлила. И все только из-за того, что его собственные сотрудники банально недооценивали хитрость данного молодого индивидуума Арка Дия. Конечно, теперь старый генерал мог сколько угодно пытаться оправдать все то, что произошло. Однако в сложившемся положении он просто не мог ничего поделать. Эти разумные, которые сейчас стояли перед ним на вытяжку, решили действовать именно так, как привыкли. Они получили информацию и отправились брать того, кто организовал это пиратское нападение. Но даже не подумали о том, что надо обеспечить защиту объекта, на который отправилась группа захвата. Ведь, по сути, они не знали того, что планируют эти разумные. Да теперь этого и не узнаешь. Проблема была в том, что сам организатор всего этого банально покончил с собой, устроив подрыв собственного магазина. Странно, этот разумный работал в данной звездной системе десятки лет, и за ним вроде бы ничего такого не водилось. Старательно просмотрев все материалы, которые были у кураторов того сектора от службы безопасности, генерал Брангар не увидел там ничего нового. Ну да, этот разумный время от времени приторговывал контрабандой, что было в его положении достаточно естественным. Торговцы часто так делают. Ну да, немножко нарушал законность в сделках, но при этом не забывал вовремя оплачивать подобные долги, стараясь сразу компенсировать возможные проблемы. Однако проблема была в том, что неожиданно для всех он вдруг попытался подобную аферу провернуть, что явно говорило о том, что он явно не тот, за кого себя все это время выдавал. И это было весьма подозрительно, настолько подозрительно, что теперь можно было понять, что именно с этим разумным было не так. Он был слишком идеальным торговцем, слишком, так как даже когда не был в чем-то виноват, старательно откупался от сотрудников службы безопасности, которые по какой-то глупости решили, что в данном случае он просто хочет предоставить достаточно много ценного товара этому разумному, причем не забыли при этом совершенно случайно получить с него определенную мзду за каждый контейнер груза, который отправили на борт корабля того молодого парня, и как результат получили теперь огромное количество проблем. Ведь, как оказалось, в одном из тех самых контейнеров и находились дроиды-диверсанты, которые постарались сделать все возможное, чтобы достичь нужной цели. Каким образом этот молодой разумный смог избавиться от воздействия этого дроида и локализовать атакующую его группу, сейчас уже не суть важно. Важно именно то, что в результате этого столкновения на борту корабля все погибли, атакующие погибли. И раньше, чем генерал вообще узнал о случившемся, обо всем узнали юристы из того самого Юркона, которые сразу же помчались с этими документами и доказательствами бездействия со стороны Службы безопасности Федерации прямиком в суд. Как факт, представители достаточно могущественной организации оказались полностью в дерьме, по-другому и не скажешь, как им теперь отмываться, ведь по сути исправить это создавшееся положение просто невозможно. Брангар уже попытался несколько раз переговорить с этим молодым парнем, надеясь все-таки достучаться до его разума и уговорить пойти на примирение. Вот только ни о чем подобном теперь и речи быть не могло. Все только из-за того, что этот молодой разумный банально не хотел ничего слышать. Ему было достаточно и того фактора, что данные разумные совершили серьезный просчет, снова попытавшись за его спиной сыграть в какую-то собственную игру. Хотя ни о какой игре тут и речи не шло. Однако доказать обратное на данный момент было просто невозможно. Сейчас же он уже который час орал на своих подчиненных, пытаясь найти хоть какое-то доказательство того, что сможет хотя бы обелить самого себя. Но как это можно сделать, если его собственные сотрудники даже не понимают всего того, что произошло? Ведь в сложившемся положении никто из них практически не считает себя в чем-то виновным. Все эти разумные сейчас с честными глазами и со спокойной душой заявляют о том, что по сути ни в чем не виноваты, так как они всего лишь выполняли его инструкции. Да, Брангар сказал им любой ценой попытаться вынудить того разумного пойти на контакт, но ведь он их предупреждал о его хитрости и о том, что ни в коем случае нельзя даже пытаться использовать этого парня в темную. Но этого они, видимо, просто не услышали, так что результат в данном случае сложился весьма нелицеприятный для самого старого Слакса. Этот разумный оказался слишком зубастым и сумел не только отбиться от десанта без чужой помощи, но при этом смог и все зафиксировать, и не только действия врагов, но также и деятельность сотрудников службы безопасности. Ведь тот факт, что у него имелась даже видеозапись того, как сотрудники этой организации старательно опломбировали контейнеры, отправляемые на борт его корабля, а потом из этих же контейнеров вылезают дроиды-диверсанты, которых подчиненные генерала банально не заметили, уже говорил о многом. Именно поэтому Брангар сейчас и не мог сдерживаться. Его эмоции просто вышли из-под контроля, и он пытался хоть как-то спустить пар. Будь его воля, он бы сейчас банально постарался избить всех этих разумных, чтобы продемонстрировать им ошибочность собственных действий. Вот только главная сложность была именно в том, что его подчиненные сейчас молча стояли и с несчастными лицами смотрели на своего командира, банально делая вид, что они ничего не понимают, и от этого его эмоции еще больше расшатывались. «Идиоты! Какие же вы идиоты!» Тяжело и устало вздохнув, старый генерал сел в свое кресло, не приглашая никого из этих разгильдяев присесть. Это было признаком ничем не прикрытого раздражения с его стороны. «Вам ничего поручить нельзя. Простая была задача – присматривать за этим разумным и в случае нужды просто помочь, чтобы он был нам что-то должен. А вы что сделали? Вы думали, что он сам у вас попросит о помощи? С вашей стороны это было очень глупо». «Настолько глупо, что я даже не знаю, что в данной ситуации вам нужно сказать. Готовьтесь к тому, что вы все будете искать новую работу. Что вы на меня все так вскинулись? Вы думаете, что я за кого-то из вас просить буду? Может быть, вы тогда объясните мне, почему, когда все это началось, никто из вас не удосужился меня уведомить о происходящем? Да, теперь и я во всем этом виноват, косвенно. Только потому, что я ваш руководитель, и не более того». «Однако сейчас я вынужден обратить ваше внимание на то, что вашей вины в случившемся куда больше, чем вы думаете. Ваша бездеятельность привела к тому, что служба безопасности потеряла возможность в будущем использовать этого молодого разумного в своих целях. Хотя, вообще-то из него мог получиться идеальный агент, особенно под прикрытием. С его привычкой старательно разбираться с врагами, мы могли бы старательно почистить ряды наших потенциальных противников». «Надо было всего лишь позаботиться о том, чтобы этот молодой разумный не попал в какую-нибудь переделку, помогать ему, подсказывать, направлять, в случае нужды. Но вы не только не услышали того, что я вам советовал, вы даже назло мне все испортили. И чего вы добились, скажите мне, пожалуйста, чего? А давайте я вам подскажу. Вы добились того, что в ближайшие дни будет сформирована специальная комиссия в Сенате. И эта комиссия с большим удовольствием». Постарается перевернуть буквально все, что происходит в нашей звездной системе, не говоря уже про весь ближайший сектор. Я уже не говорю о том, что они старательно будут проверять все ваши дела. Будут искать любые причины для того, чтобы обвинить вас хоть в чем-то. Вам этого мало? Радуйтесь, если вас просто вышвырнут со службы, а не отправят куда-нибудь на планету тюрьму или на иридиевые рудники. Вы не хуже меня знаете о том, что у них явно найдутся причины для того, чтобы вас так наказать. И в этом моей вины не будет. Может быть, я сейчас и буду вынужден уйти на пенсию, но это так, дело отвлеченное. А вот вам придется отвечать за все свои действия, включая сюда и то, что произошло на том самом проклятом линкоре «Фурия». Почему никто из вас не догадался запросить инструкции? Ведь в данном случае мы могли бы вместе решить, что делать. Так нет же, решили в самостоятельность поиграть. Прекрасно. А вот теперь идите и готовьте свои дела к сдаче. Вам наверняка пришлют преемников, а я заступаться за таких бездарей не собираюсь. Мне бы самому удержаться на своем месте. Из-за вас я могу оказаться там же, где и мой предшественник. Только не советую радоваться. Если меня уберут с этого места, то вместе со мной полетите и все вы. Или вы думаете, что я не знаю про ваши шалости? Ищите любой повод, чтобы исправить положение. Как хотите. Кстати... «Многие из вас наверняка постарались привести в нашу службу собственных родственников. Прекрасно! Готовьтесь к тому, что и они вылетят со службы вместе с вами, только из-за родства, так что они явно будут вам очень за это благодарны. А теперь пошли вон из моего кабинета, идиоты!» Судя по всему, своими последними словами старый генерал все-таки сумел зацепить этих разумных чем-то за живое, потому что было заметно, что некоторые из них, особенно те, кто был постарше, начали напряженно переглядываться друг с другом. Скорее всего, у этих разумных грехов на душе хватало, и их наверняка хватит на те самые иридиевые рудники. Ну что же, сами виноваты. Надо было заранее действовать более осмотрительно и аккуратно. В таких случаях сам генерал Брангар старался не особо связываться с подобными проблемами. И пока что ему удавалось избегать любым возможным образом таких проблем. А вот что теперь ему делать? Сейчас положение сложилось таким образом, что даже у него выбора банально не остается. Придется все-таки попытаться как-то договариваться с этим молодым разумным, чтобы он успокоился и перестал провоцировать столкновение. Только теперь это надо будет делать самостоятельно, убрав всех посредников и помощников. Уже напомогали до такой степени, что сам старый генерал банально не знал, как исправить ситуацию. Поэтому ему сейчас оставалось только одно. Ему придется все же примириться с присутствием при переговорах юриста. По-другому разговора с Арком Диим просто не будет. Этот парень четко дал подобное понять. И уже потом можно будет попытаться решить вопросы с проблемами. Если у него не будет особых претензий к службе безопасности, тогда у генерала будет возможность хоть как-то оправдаться перед комиссией Сената. Иначе ему уже можно собирать вещи и покидать этот кабинет. Разговаривать с ним сенаторы просто не будут. Слишком уж сложная ситуация сложилась вокруг. Тем более, что сейчас положение было таково, что он фактически упустил из-под своего контроля всю ситуацию, что и привело к полноценному террористическому нападению на территории подконтрольной ему звездной системы. А это огромное упущение. Конечно, куратор от службы безопасности, который занимался как раз этим самым торговцем, придется наказать, станет соучастником. Ну а что? Тем более, что и сам этот разумный присутствовал при проверке контейнеров с грузом, а значит, его можно обвинить в том, что это он проверял тот самый контейнер, в котором были дроиды-диверсанты. Кажется, у него была семья. Жаль этих разумных, но это уже его проблемы. Думать надо было, когда брал взятки у торговца, который вроде бы ничего явного не совершил. Ведь даже сейчас генералу Брану Гару казалось странным, что торговец, у которого совесть чистая и за которым никаких серьезных грехов не водится, по какой-то причине платит точно так же офицеру, курирующему его сектор, как и те самые разумные, кто постоянно замазан в контрабанде запрещенными товарами и грузами. Уже только на это стоило обратить внимание. Ну а раз этот разумный предпочитал не обращать внимания на такие подозрительные мелочи, а банально получать деньги, его не ждет ничего хорошего. После этого другие будут более внимательными в этом вопросе, так как вариантов у них просто не остается. Нужно срочно начинать вводить в дело карательные меры, чтобы когда комиссия Сената все-таки прибудет для проверки его деятельности, сам Брангар мог им отрапортовать о том, что все меры уже приняты, и по сути нет никого, кто бы мог попадать под определение преступников. От этого зависело очень многое, и тут ничего не поделаешь. Но для начала необходимо все-таки попробовать договориться. Именно поэтому, немного подумав, генерал постарался привести свои нервы в порядок, даже принял таблетку седативного препарата, чтобы успокоиться как следует и не дать возможности своим эмоциям снова вырваться из-под контроля. Хватит с него этих нервных срывов и криков. В данном случае криками он делу никак не поможет. Ситуация такова, что придется попытаться все-таки уговорить этого молодого разумного не добивать управления службы безопасности в данной звездной системе Федерации, так как если так пойдет и дальше, то практически все сотрудники этого управления, в лучшем для них случае, окажутся где-нибудь в ссылке на периферии Федерации, а в худшем случае они окажутся либо на планете поселений, либо на тех самых иридиевых рудниках. Грехов накопать на таких разумных можно много. И почему-то старый генерал понимал, что с ним лично никто церемониться не будет, если большая часть его сотрудников окажется виновна в подобных шалостях. Пока что у него есть такая возможность, ему придется ее решать как можно быстрее. Именно поэтому генерал Брангар, все же постаравшись взять себя в руки, набрал контакты того самого юриста Фарад Снапа, являющегося поверенным в делах этого Арка Дия, ведь разговор все равно придется вести именно через него, и никак иначе, так что придется снова смотреть на это ледяное спокойствие Драонера и ждать, что тот все-таки войдет в его положение и постарается помочь, дабы не раздувать этот конфликт еще больше. «Что вы все на меня вылупились?» Раздраженно проорал капитан службы безопасности Федерации Жар Прапун, заметив тот факт, что вышедшие вместе с ним из кабинета генерала молодые люди удивленно переглянулись между собой, а потом синхронно посмотрели именно на него. «Я что, знал о том, что так может случиться? Ну, получили мы эту информацию от юристов, ну, принял меры, а вы что делали?» «Прошу прощения, капитан, конечно, я немного извиняюсь, но мы выполнили ваше распоряжение». Криво усмехнувшись, проговорил ему в ответ молодой офицер Тролл, слегка пожав своими мощными бугрящимися мышцами плечами. «Какие вы распоряжения нам давали, то мы и делали. Вы же нам сами приказали ни в коем случае не мешать высадке того самого десанта на борт корабля молодого разумного, который так интересует генералы. Это ваше прямое распоряжение. У меня даже протокол сохранился. И у меня. И у меня. Тут же за ним повторили и другие офицеры, и капитан не выдержал, просто махнув на них рукой. Что тут можно было сказать? Все эти разумные сейчас совершали очередную ошибку. Все только по той причине, что не понимали главного нюанса. Свалить вину на него одного сейчас у них просто не получится. Хотя бы по той простой причине, что все случившееся не было, по сути, какой-то ошибкой или злым умыслом. Просто Жар-Прапун хотел сделать все эффективно. Например, он сам прекрасно знал о том, что любой разумный, которого буквально достают с того света, становится очень сговорчивым и послушным. Почему бы не поступить так с этим молодым парнем Марком Дием, сначала отдав его в руки террористов, которые наверняка хотели бы пытками выбить из него какую-то информацию, а уже затем отбить его, постаравшись спасти его тело и, возможно, даже разум. Такой разумный за своевременное спасение просто станет послушным и покорным исполнителем и старательно выполнял бы все то, что ему бы поручали сотрудники Службы безопасности Федерации. К тому же сам капитан сейчас прекрасно понимает тот факт, что по большей части именно его могли сейчас и обвинить во всем том, что происходило с этим молодым разумным и его кораблем. Дело в том, что именно Жар-Прапун и был куратором торговцев в этом секторе. Он контролировал поставки ресурсов и товаров в магазины и даже не обратил внимания на то, что торговец, которого-то и обвинить ни в чем не получилось бы, старательно платит взносы в его карман, как те самые контрабандисты и наркоторговцы. Ему бы тогда задуматься об этом всем, но проблема была в том, что он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации ему надо думать больше о себе, чем о ком-то еще. Благодаря своим стараниям, Жар-Прапун жил достаточно неплохо в элитном районе мегаполиса, а также и обеспечил всем необходимым всех своих родственников, теперь они были ему весьма благодарны. Однако он сам прекрасно понимал, что вся эта благодарность может буквально по мановению пальцев неведомого волшебника банально закончиться. Все только из-за того, что произошел этот достаточно глупый и в чем-то даже предсказуемый провал. Сначала данный торговец, который вдруг оказал весьма активное сопротивление сотрудникам службы безопасности, банально погиб при штурме его логова и при этом умудрился уничтожить практически все доказательства собственной вины. А потом выяснилось еще и то, что высадившиеся на борт корабля молодого парня десантники тоже были уничтожены защитой, которую применил этот молодой разумный. «Ну какой идиот на борту корабля плазменные гранаты применяет?» Раздраженно фыркнул пожилой разумный, в котором можно было узнать своеобразную помесь крови двух рас, являвшихся родственными, Зунра и Слакса. «Он же так мог вообще весь корабль подорвать! Идиот совсем, что ли?» Однако его недовольство было направлено не на тот факт, что этот молодой парень каким-то неведомым образом мог уничтожить сам себя, а больше именно на то, что в случившемся казусе погибли все доказательства невиновности самого Жар-Прапуна. Более того, этот разумный сумел отбиться от нападения полностью самостоятельно, а значит, сотрудники службы безопасности не смогут получить то, на что могли бы рассчитывать при удачном для них стечении обстоятельств. Уже только поэтому капитан буквально не находил себе места от злости, ведь он хотел сделать все как нельзя лучше и намеревался уже в ближайшее время получить следующее звание, которое явно позволило бы ему стать более эффективным, заставив всех себя уважать еще больше. Более того, он прямо рассчитывал на то, что впоследствии, возможно, сумеет потеснить даже нынешнего генерала, постаравшись занять его место. Нужно было просто постараться. Сейчас надо было выслужиться перед этим пожилым Слаксом, который банально не находил себе места от бешенства. Ну и что такого в том, что этот молодой разумный едва не лишился жизни? Вообще-то сотрудники службы безопасности не обязаны были его лично охранять. О своей безопасности этот самый Арк-Дий должен был позаботиться сам. По крайней мере, это так капитан Жар-Прапун думал раньше. Но сейчас уже и он сам не находил себе места от злости. Все только из-за того, что юристы этого выскочки сумели прижать даже генерала за то, что сотрудники службы безопасности Федерации были уведомлены о том, что готовится пиратское нападение на частный корабль прямо в зоне их контроля и деятельности. Однако они ничего не сделали. Ну как ничего не сделали? Они пытались сделать, но тот факт, что торговец, которого никто всерьез не воспринимал, оказался достаточно неплохо подготовленным и даже сумел весьма неприятно удивить группу захвата Службы безопасности Федерации, банально выбил их всех из колеи. Пока они пытались понять, что тут происходит, пришло сообщение и о том, что захват корабля со странным названием «Фурия» так и не удался. и все нападавшие были банально уничтожены. Конечно, узнав о том, что на борту этого корабля применялись какие-то дроиды-диверсанты, капитан хотел было высадить на борт этого судна специальную группу, которая бы не только нашла этих самых дроидов, явно являвшиеся достаточно высокотехнологичным оборудованием, которое стоит весьма недешево, но заодно и проверила бы все, что на самом деле происходит на борту корабля, увидев все фактически собственными глазами. Ну, не верил опытный сотрудник службы безопасности в то, что этот молодой разумный, у которого был очень ограниченный контингент подчиненных, сумел отбиться от полноценного штурма корабля. Ведь по видеофайлам, которые были присланы в службу безопасности его юристами, можно было понять тот факт, что действовали профессионалы достаточно высокого класса. Профессиональные штурмовики, явно бывшие ранее военными. Судя по всем данным, это были представители конфедерации Делус. А эти ребята не стали бы посылать кого попало на такое дело. Капитану очень хотелось быть первым, кто сумел бы раскрутить это дело по полной программе и получить за это награду. Вот только ситуация была такова, что из-за гибели всех этих разумных и их боевых дроидов ему нечего было предоставить в виде своеобразного трофея руководству, чтобы претендовать на повышение звания и награду. «Даже какую-то паршивую медаль теперь не получишь из-за этого человеческого ублюдка!» Глухо проворчал Жар-Пропун, сам прекрасно понимая, что в данном случае его просто переиграли. Кто именно это сделал, сейчас было даже не суть важно. Важнее в данной ситуации был именно тот факт, что сам старый генерал был просто вне себя от ярости. И не только из-за провала захвата этих разумных, решивших на территории Федерации устроить полноценный пиратский захват чужого судна, а даже из-за того, что теперь служба безопасности Федерации Нивы банально опозорилась. Ну а что? Вообще-то от государства эта организация получает достаточно большие выплаты, новейшие технологии и различные возможности, и тут вдруг такой провал. Естественно, что у многих тут же возникнет закономерный вопрос, а для чего они вообще нужны? Если даже у них под носом какой-то молодой парень, у которого еще недавно даже нейросети не было, вдруг демонстрирует такие возможности по борьбе с пиратами, те самые возможности, которые профессиональные сотрудники службы безопасности так и не смогли продемонстрировать, это все выглядело весьма подозрительно. Настолько подозрительно, что капитан просто не верил в искренность этого разумного. Будь его воля, Жар-Пропун бы сейчас сам взял на абордаж этот корабль, старательно пытаясь вытряхнуть все секреты этого парня на видное место. Слишком уж он какой-то подозрительный. Все у него прекрасно получается. Все время все его действия прикрыты юридически. Что бы вокруг него ни происходило, везде можно увидеть тот факт, что именно этот молодой парень получает выгоду от всего этого. А даже если ты и не заметишь ее, то выгода для него все равно есть. Почему? Неизвестно. Честно говоря, у Жар-Пропуна даже сложилось стойкое впечатление. Может быть, сам этот молодой разумный либо сам все это подстраивает, что тоже вполне вероятно. Но стоить подобное будет очень дорого. Либо он все заранее может предусмотреть. Может, он одаренный? Хотя это и звучало достаточно глупо, но сам капитан старался не забывать о том, что такой дар и способности могли иметь достаточно большое значение для различных разумных. Особенно таких разумных старались заманить под крышу службы безопасности Федерации. Одаренным здесь всегда были рады. Однако этот молодой разумный на данный момент не предоставил службе безопасности абсолютно никаких данных ни про себя, ни про свою нейросеть, которую установил, что заранее выглядело очень подозрительно. Настолько подозрительно, что это, видимо, заинтересовало и самого старого генерала. А иначе как понять его собственный интерес к этому разумному? Конечно, можно было бы попытаться выяснить подробности, однако как это сделать? Официально каким-либо образом надавить на этого разумного не получится. Нужно что-то другое придумать. Если этот разумный через своих юристов будет и дальше продолжать давить на сотрудников службы безопасности, то у них возникнут очень большие проблемы. Капитан прекрасно понимал, что раз сам генерал теперь отказался банально прикрывать своих сотрудников, то им придется отбиваться от комиссии Сената самостоятельно. А кого они первым старательно обвинят в том, что он участвовал в какой-то каверзе? Конечно, именно того, кто должен был курировать этого проклятого торговца. Это именно капитан службы безопасности Жар-Пропун. А ему бы не хотелось оказаться виновным хоть в чем-то. Слишком дорого ему обойдется попытка откупиться от какого-нибудь сенатора. Поговаривают, что эти разумные брали подарки только в размере 8-значных цифр. В данном случае имеются в виду минимум 8 нулей в таких цифрах. У него, конечно, наличные деньги были. За долгое время контроля торгового квартала не такие средства можно накопить, если сравнительно скромно жить и не тратить такие побочные доходы на что попало. Однако откупаться от сенаторов просто не хотелось, ведь тогда и он сам останется без ничего. И что дальше ему делать? Снова начинать сначала? Нет, это недопустимо. Дешевле будет заказать убийство этого разумного каким-нибудь охотникам за головами. Просто убийство. Ликвидацию. Ну а что? Просто Арк-Ди кому-то перешел дорогу и заигрался. А кому уже не суть важно, тем более, что в данном случае явно были замешаны торговцы. А сам Жар-Пропун всегда может найти возможность выйти на посредников, которые прекрасно знают свое дело. Да, они берут достаточно приличный процент за то, чтобы не было в объявлении указано имя заказчика. Но, по крайней мере, это можно решить, хоть как-то. Главное постараться. Именно поэтому сейчас капитан задумчиво хмыкнул в ответ на попытку его подчиненных снять с себя вину и переложить на вышестоящего офицера. Сейчас они чувствуют его слабость прекрасно, только вот они не учитывают того, что он все-таки сумеет вывернуться в этой ситуации. А когда все вернется на круги своя, все эти молодые лейтенанты отправятся куда-нибудь на периферию территории Федерации Нивой. Ну а зачем ему нужны такие помощники, которые не могут поддержать своего командира? Ведь пользы от них нет никакой, поэтому придется от них постепенно, но законно избавляться. Сейчас же главное заставить этого наглеца замолчать, а это займет некоторое время. Немного погодя, буквально час спустя после этой беседы с генералом, капитан Жар-Пропун уже с хорошим настроением шел по улице. Переговоры с посредником удались полностью. Да, ему пришлось заплатить за такую цель аж 20 миллионов кредитов. Из них 5 миллионов уйдут посреднику, но зато никто и знать не будет о том, кто на самом деле заказал этого ублюдка Аркадия. И даже если убийцы смогут все же попасться тем же самым сотрудникам службы безопасности Федерации, никто на него не выйдет, так что он останется в стороне, как абсолютно незаинтересованное лицо. Главное сейчас не проявлять излишнего интереса к этой ситуации, иначе он сам выдаст себя. А ведь ему хотелось бы объяснить все, что только возможно о том, как этот молодой нахал ответит за свою глупость. Ведь нужно же было как-то призвать его к ответу, вынудить ответить за все свои ошибки и за то, что он совершил именно против службы безопасности Федерации. Ну а как иначе? Вообще-то эта организация должна иметь самую большую власть на территории Федерации. А что теперь получается? Какой-то ублюдок, недавно получивший гражданство, может вертеть законом так, как ему только захочется, а сотрудники службы безопасности Федерации, которые уже привыкли к безнаказанности и вседозволенности, вынуждены банально утираться и ждать, пока этот гаденыш совершит какую-то ошибку? Нет, это просто недопустимо. И Жар-Пропун, как старый и опытный сотрудник службы безопасности, сам позаботится об этом. О том, чтобы показательно наказать провинившегося. Именно того, кого он считает виновным, а не как считает закон. Закон – это он сам, и никак иначе.